Проснитесь, о дети все нового мира! К вам Бога взывает меня через лира. Проснитесь, поэты, проснитесь, святые, проснитесь и знайте, вы вечно живые. Проснись, полководец, писатель, проснись, к полету зовет Бог в небесную высь. Проснись же, апостол, проснись же, монах, как феникс в огне, возрожден вновь твой прах. Проснись же, мой брат, поскорее проснись, и все наносное спалив, улыбнись. Ты память веков в своем сердце хранил, и Бог превеликий тебя возродил. Все земные отцы, то не в силах познать, на челах наших Бог, что поставил печать. И для битвы последней Он нас сохранил. Ангел тот, что имеет могучий шесть крыл. Тот ангел великий, тот ангел прекрасный, тот ангел суровый, тот ангел опасный, тот ангел есть вождь всех грядущих времен. У ангела много того ведь имен. Тот ангел есть Альфа, и он же Омега, судья и спаситель всех душ из ковчега. Все чистые души к себе он зовет, и войско небесное ангел ведет. Мы прошли через тьму, мы прошли через смерть, воплощение безумия прошли круговерть. И вернулись на землю в последний мы раз. И выводим из тьмы то, желавших сейчас. О, духи, в последний вы вышли все путь. Про все наносное в пути том забудь. Вас Бог призывает в сей праведный час. И глас мой разбудит однажды всех вас. Так знайте же, братья, что вы не одни. Планете на этой есть много родни. Мы вас соберем этим пламенным рогом, чтобы вечность испить нам однажды всем с Богом.